Лазар – лекарь или оружие. Как гласит пословица, все вред и все лекарство в зависимости от дозы. В медицинских учреждениях для лечения глаз применяют специальные лазеры. Они имеют очень высокий уровень безопасности. Во время воздействия такого лазера учитываются любые индивидуальные особенности зрительной системы пациента. Система безопасности учитывает даже малейшие нюансы микроклимата помещения, и если параметры выходят за норму, лазер не начнет работу. Другое дело воздействие лазера на производстве или в быту. В различных отраслях промышленности, науки и медицине применяют лазерные приборы, которые могут причинить непоправимый вред глазам оператора. Лазерный луч может причинить глазу огромный вред, поскольку лазерное излучение обладает высокой энергией, а хрусталик глаза, подобно лупе, фокусирует всю лазерную энергию на сетчатку. Симптомы лазерного ожога сетчатки – головная боль, слезы, появление множества плавающих мушек перед глазами. Чтобы избежать ожога, надо работать в защитных очках.